Когда Софья ушла на встречу с подругой, граф отправился в ресторан на первом этаже и позволил себе выпить во время обеда бокал вина. Вино за обедом он регулярно пил только в молодости, пока ему не стукнуло 40. Потом он пил вино за обедом крайне редко. Однако, учитывая неожиданные и в целом приятные события того дня, граф решил сделать исключение. После того, как официант убрал его тарелку, Ростов отказался от десерта и попросил еще бокал вина. Сидя с бокалом вина, граф обратил внимание на сидевшего за соседним столиком молодого человека, который что-то рисовал в большом блокноте. Днем раньше граф уже видел этого молодого человека в фойе отеля, где тот сидел со своим блокнотом и цветными карандашами. Граф наклонился в его сторону. «Портрет, пейзаж или натюрморт?» — спросил он. Молодой человек с удивлением посмотрел на Ростова. «Простите, я обратил внимание на то, что вы делаете набросок, и хотел поинтересоваться, что вы рисуете — портрет, пейзаж или натюрморт?» «Ни то, ни другое, ни третье», — вежливо ответил молодой человек. «Я рисую интерьер». «Интерьер ресторана?» «Да. Позволите взглянуть?» Молодой человек немного подумал, потом передал графу блокнот. Увидев рисунок молодого человека, граф пожалел, что использовал слово «набросок». Его сосед по столику оказался очень хорошим рисовальщиком и прекрасно передал интерьер ресторана. Посетители ресторана были изображены в импрессионистской манере, отчего казалось, что они жестикулируют и говорят, а официанты — в виде размазанных пятен, что создавало эффект, будто они движутся между столиками. Интерьер был изображен гораздо четче и реалистичнее, чем люди. Колонны, фонтаны, арки были выполнены со строгим соблюдением пропорций и перспективы, с точной прорисовкой деталей. «Прекрасный рисунок», — заметил граф. «У вас великолепное ощущение пространства». Молодой человек грустно улыбнулся. «По образованию я архитектор, а не художник», — ответил он. «Вы создаете проект нового отеля?» Архитектор рассмеялся. «В той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, я был бы рад создать проект даже скворечника». На лице графа появилось выражение недоумения, поэтому архитектор понял, что ему стоит подробнее объяснить свою мысль. «Сейчас в Москве строят очень много новых домов, но для их строительства не нужны архитекторы. Сейчас я делаю проект для интуриста. Собираются выпустить брошюру о лучших отелях города, и для нее я делаю зарисовки интерьеров». «Что это за странный бум строительства, при котором не требуются услуги архитекторов?» Ответ на этот вопрос очень прост. В январе мэр столицы созвал совещание архитекторов, чтобы определить, как решить проблему строительства нового жилья для постоянно растущего количества москвичей. Через 3 дня горячих дебатов было решено провести целый ряд смелых реформ в области градостроительства. Архитекторы заявили, что, используя новые материалы и технологии, можно возводить 40-этажные здания, оборудованные скоростными лифтами. Квартиры в этих зданиях должны быть выполнены по индивидуальной планировке, кухни оборудованы по последнему слову техники, и в каждой квартире должна быть ванная. В своем выступлении в последний день совещания мэр столицы, лысоватый человек с грубыми манерами, с которым мы еще столкнемся чуть позже, поблагодарил архитекторов за их вклад в общее дело партии, отменный художественный вкус и изобретательность. «Я рад, что все мы пришли к единому мнению», — говорил он в своем выступлении. «Для того, чтобы решить проблему с жильем, действительно необходимы новые смелые решения, поэтому предлагаю не спорить об их эстетической составляющей. Давайте найдем универсальное решение, которое можно использовать на всей территории страны». После этого повсеместно начали строить 5-этажные блочные дома из бетона. Архитектурное решение этих домов было нулевым, а строительство — максимально простым. Уже через полгода после совещания 5-этажки стали появляться по всей Москве, а потом и по всей стране, как грибы после дождя. Отныне, где бы советский человек ни находился, в любом районе 5-этажек он чувствовал себя как дома. «Я вас понимаю», — сказал граф. «Фотография интерьера не передает всей атмосферы». «На самом деле, — пояснил архитектор, — рисунок выбран только потому, что фотография слишком хорошо передает состояние места». «Ах, вот как! — ответил граф, почувствовав обиду за ресторан и его состояние. Он объяснил архитектору, что сразу после открытия отеля многие отмечали красоту зала, его дизайна, но на самом деле прелесть этого зала не зависит от его обстановки или архитектурного решения. И от чего же тогда она зависит? От людей. То есть граф развернул стул так, чтобы ему было лучше видно архитектора. В свое время я много путешествовал, и скажу вам по собственному опыту, что большинство отелей не только в России, но и во всем мире были созданы для того, чтобы размещать в них клиентов, и использовались практически исключительно гостями, проживавшими в этих отелях. Однако с этим рестораном совершенно другая история. Он изначально планировался как место для встреч москвичей. Граф обвел рукой зал. Вот уже 40 лет каждую субботу вечерами в этом зале собираются москвичи самого разного достатка. Они приходят сюда, чтобы общаться. Здесь люди знакомятся, влюбляются или до хрипоты спорят о том, кто писал стихи лучше, Пушкин или Петрарка. Я наблюдал, как в этом зале бок о бок сидели комиссары, представители духовенства и спекулянты. И однажды я даже был свидетелем того, как одна маленькая девочка изменила взгляды взрослого мужчины. Ростов показал пальцем на стоявшие в 10 метрах от них два столика. «Видите вон те столики? Однажды в 1939 году я наблюдал, как два совершенно незнакомых человека, которым показалось, что они уже были знакомы, провели целый обед за разговором о том, где именно, при каких обстоятельствах и когда они могли встречаться ранее». Архитектор обвел взглядом зал, словно вдруг увидел его в новом свете. Можно сказать, что этот зал вобрал в себя все, что здесь когда-либо происходило. «Да, можно и так выразиться», — согласился Ростов. «И если честно, я не знаю, что вышло из всех этих встреч и знакомств, завязанных в этом зале, но мне кажется, что в результате мир стал немного лучше». Граф несколько секунд помолчал, потом он показал пальцем на невысокую платформу в дальнем конце зала. «А вы знаете, что здесь по вечерам играет оркестр?» «Нет? А что?» «Сегодня со мной произошло совершенно удивительное событие». «Судя по всему, произошло это так. Он шел по коридору и услышал, что в бальном зале играет что-то из Моцарта. Он заглянул в зал и увидел Софью за пианино». «Вот как?» — воскликнул Ричард Вандервиль. Он спросил, где она учится, и был крайне удивлен, что она вообще не учится музыке с преподавателем. Она научилась играть, слушая пластинки, которые ты мне подарил. Невероятно. И он тут же предложил ей свою помощь в качестве преподавателя. И с тех пор они начали репетировать в бальном зале. И этот человек работает дирижером в ресторане на первом этаже, если я тебя правильно понял. Совершенно верно. Он дирижер оркестра? Ну да. Ричард с удивлением покачал головой. Аудриус, ты все это уже знаешь? Надо поднять тост за талант Софии. Два коктейля «Золотая роза», пожалуйста. Бармен начал делать заказанный коктейль из ликера «Шартрез», «Биттеров», алкогольных напитков на основе экстрактов трав, кореньев, стеблей, листьев лекарственных растений и различных пряностей, меда, водки и лимона. После знакомства графа с Ричардом в 1946 году американец предложил бармену придумать рецепты коктейлей на каждый цвет купола собора Василия Блаженного. Так появились коктейли «Золотая роза», «Мелколепесник прекрасный», «Кирпичная стена», а также темно-зеленый коктейль под названием «Кремлевская елка». Все те, кто был в состоянии выпить все 4 коктейля, получали почетное прозвище «Патриарх», как только приходили в сознание. На этот раз Ричард появился в Москве не в роли адъютанта, а сотрудника американского посольства. Он жил в доме дипкорпуса, но время от времени заходил в метрополь, чтобы встретиться с графом. Вскоре на стойке бара появились два заказанных коктейля. Они чокнулись и выпили за старых друзей. Читатель может удивиться, почему русский и американец пили за старых друзей, когда были знакомы всего 4 года. Но существуют родственные души, которые чувствуют себя старыми друзьями уже после нескольких часов общения. У Ричарда с графом было много общего. Оба выросли в богатых семьях, в крупных космополитических городах, оба получили хорошее гуманитарное образование, у обоих было много свободного времени, оба видели и ценили прекрасное. Получилось так, что, несмотря на то, что Александр и Ричард родились на разных континентах, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, у них было больше общего друг с другом, чем с большинством их соотечественников. Вот поэтому большинство старых отелей по всему миру — «The Plaza» в Нью-Йорке, «Ritz» в Париже, «Claridge's» в Лондоне и «Метрополь» в Москве — очень похожи. Эти отели были построены приблизительно в одно и то же время, можно сказать, что они — своего рода родственные души. Это были первые отели с центральным отоплением, горячей водой и телефонами. В каждом из них в фойе стоит газетный киоск, в котором продают издания со всего мира. В ресторанах можно заказать национальные блюда разных стран. И везде имеются бары, построенные по американскому образцу. И эти отели были построены для таких людей, как граф Ростов и Ричард Вандервиль, чтобы они, путешествуя по свету, всегда чувствовали себя там, как дома, и встречали людей своего круга. «Просто не верится, что этот человек работает в Пьяцце», — заметил Ричард. «Я понимаю, о чем ты», — ответил граф. «Но он закончил консерваторию с медалью Мусоргского. Он дирижирует в ресторане только для того, чтобы свести концы с концами». «Надо сводить концы с концами», — вступил в разговор Аудриус. «Если не будешь этого делать, очень скоро придет конец тебе». Ричард внимательно посмотрел на бармена. «Точнее не скажешь», — заметил американец. Аудриус пожал плечами, давая понять, что бармены понимают смысл жизни и знают, что к чему. После этого Аудриус извинился и отошел ответить на телефонный звонок. Замечание бармена напомнило графу один известный научный факт. «Послушай», — спросил он Ричарда, — «а ты слышал о манчестерских мотыльках?» «Манчестерские мотыльки? А это не название футбольной команды?» «Нет», — ответил Ростов с улыбкой, — «это не название футбольной команды. Это название вида насекомых, о которых мне рассказывал отец, когда я был маленьким». Но тут появился Аудриус и сообщил, что Ричарду звонила его жена, которая просила напомнить, что завтра утром у него запланирована встреча, и машина с водителем ждет его у отеля, чтобы отвезти домой. Посетители бара никогда в жизни не видели миссис Вандервиль, но, судя по ее звонкам и напоминаниям, это была очень внимательная женщина, которая ни о чем не забывала и всегда знала, где находится ее муж. «Ну, мне пора», — стал прощаться Ричард. Граф сказал, что если долг зовет, то надо идти, и пожал руку американцу. После того, как Ричард ушел, граф обвел глазами помещение бара и заметил, что в углу, склонившись над своим блокнотом, сидел архитектор, с которым он разговаривал в ресторане на первом этаже. Архитектор, судя по всему, рисовал бар. «Между прочим, — подумал граф, — этот архитектор является прекрасным примером манчестерского мотылька. Когда Ростову было 9 лет, отец однажды объяснил ему теорию естественного отбора Чарльза Дарвина. Ростов выслушал отца и понял основную идею теории. На протяжении десятков тысяч лет разные виды развивали в себе качества и свойства, увеличивающие шансы выживания. Когти и зубы льва должны быть острыми, и лучше всего выживают газели, которые умеют быстро бегать. Потом отец графа объяснил сыну, что иногда процесс естественного отбора может проходить более быстрыми темпами и дать результаты в гораздо более сжатые сроки, чем десятки тысяч лет. Процесс естественного отбора может привести к изменениям в том или ином виде всего за сотню и даже за десятки лет. Отец графа объяснил, что процесс естественного отбора происходит медленно, когда изменения в окружающей среде являются минимальными. Если не меняется окружающая среда, то и видом нет смысла быстро меняться. Однако в истории встречаются примеры, когда окружающая среда изменялась очень быстро. В таких случаях изменения, вызванные естественным отбором, происходили тоже быстро. Подобное может произойти и в результате, например, очень холодной зимы, длительной засухи или извержения вулкана. Такие явления серьезным образом могут изменить баланс особенностей вида, способствующих его выживанию, и тех особенностей, которые мешают этому выживанию. Именно так и случилось в городе Манчестере и его окрестностях в XIX веке, благодаря тому, что в городе произошла индустриальная революция. В окрестностях города обитала бабочка под названием «березовая пяденица», насекомое отряда чешуекрылых семейства Геометридая, распространена в Евразии. У этого насекомого белые крылья с черными крапинками. Именно такая краска помогала бабочке не выделяться на стволах растущих в этих краях деревьев, кора которых была главным образом светло-серого цвета. Иногда среди этих бабочек встречались особи с черными крыльями, но это было редким исключением из правила. Черные бабочки не выживали и не давали потомства, потому что птицы хорошо видели их на стволах деревьев и съедали до того, как бабочка успевала спариться с другой черной особью. Но в начале XIX века в Манчестере построили много фабрик и заводов, трубы которых выбрасывали в воздух клубы черного дыма. Сажа и гарь оседали на деревьях, и бабочки со светлыми крыльями стали хорошо заметны на темном фоне. Бабочек со светлыми крыльями склевывали птицы, а черных бабочек этого вида они не замечали, потому что плохо видели их на темном фоне. Если в начале XIX века количество черных бабочек этого вида не превышало 1% от общего числа популяции, то к концу века количество черных бабочек увеличилось до 90% от общей численности популяции. Это классический пример так называемого индустриального меланизма. От греческого «мелос» — «черный». Возникновение черной окраски у некоторых животных в промышленных районах, сильно загрязненных выбросами черного цвета, в результате быстрого естественного отбора. Вот такую занятную историю рассказал отец своему сыну. В свое время этот рассказ произвел на графа сильное впечатление. «Если подобное может произойти с мотыльками, — думал мальчик, — то почему не может случиться и с детьми? Что произойдет с моей сестрой и со мной, если в атмосфере появится много сажи и гари, или, например, резко изменится климат? Ведь в этом случае дети станут жертвами ускоренной эволюции. Когда в том году, в сентябре, погода была очень дождливой, маленький граф волновался и начал видеть во сне черных мотыльков. Через несколько лет Ростов понял, что значительно преувеличил опасность процесса эволюционного отбора. Человеку не стоит бояться скорости, с которой этот отбор происходит. Природе совершенно все равно, какого цвета крылья мотыльков, она просто надеется, что в целом вид березовой пяденицы выживет и не исчезнет. Для того, чтобы бабочки и люди смогли адаптироваться к изменениям, природа позаботилась о том, чтобы процесс эволюции происходил в течение жизни нескольких поколений. «Возьмем, к примеру, Виктора Степановича», — размышлял граф. «У него 2 детей, и он должен кормить семью. Он не может заработать денег, исполняя классическую музыку, поэтому работает в ресторанном оркестре. И вот однажды наш Виктор Степанович сталкивается с талантливой девушкой и в свободное время начинает учить ее играть ноктюрны Шопена на пианино в бальном зале. Это его личный проект. У Мишки в его ссылке тоже есть собственный проект, точно так же, как и у молодого архитектора, который не имеет возможности проектировать здания, а делает зарисовки интерьеров для брошюры. Граф подумал о том, чтобы подойти к архитектору и поговорить с ним, но потом решил не отрывать молодого человека от дела. Поэтому Ростов допил коктейль, выбил кончиками пальцев дробь по стойке бара и пошел наверх спать. Ростов был совершенно прав. Даже когда человек не в состоянии осуществить свою заветную мечту, он все равно будет к ней стремиться. В то время, пока граф чистил зубы, Виктор Степанович, отложив аранжировку, которую писал для своего оркестра, начал искать композицию Готлиба Гольдберга, которую хотел предложить Софье выучить. А далеко-далеко, в поселении Явос, Мишка сидел в своей маленькой комнатушке и писал, работая над своим проектом. Ну а что архитектор в баре Шаляпин? На самом деле он не срисовывал интерьер бара, как подумал граф. Он работал совершенно над другим проектом. Архитектор склонился над другим блокнотом, в котором не делал рисунки для брошюры интуриста. В этом блокноте были зарисовки его собственных проектов. Архитектор нарисовал проект небоскреба в 200 этажей, с крыши которого жильцы могли спрыгнуть на парашюте в зеленый парк, расположенный вокруг здания. В этом блокноте был эскиз церкви атеистов, строение с 50 луковками-куполами, которые на самом деле были космическими кораблями, способными долететь до Луны. А еще в блокноте был эскиз огромного музея в Москве, в котором были выставлены копии старых исторических зданий, которые снесли, чтобы освободить место для новой застройки. В тот вечер архитектор рисовал интерьер ресторана. В этом ресторане было много людей, и сам он очень напоминал тот, что был расположен на первом этаже отеля «Метрополь». Под полом ресторана был установлен механизм, похожий на тот, что находится под сценой театра. Этот механизм состоял из шестеренок, переключателей и самых разных устройств. С внешней стороны стены ресторана был нарисован огромный рычаг, при нажатии на который все стулья ресторана начинали двигаться и крутиться, как балерины в музыкальной шкатулке, после чего останавливались около другого стола, а не у того, от которого начали движение. Над рестораном возвышалась огромная фигура человека, смотревшего на все происходящее внутри, сквозь стеклянную крышу. Этому гиганту на вид было около 60 лет. Чертами лица он был очень похож на графа Ростова, и рука его лежала на рычаге, который приводил в движение стулья в ресторане.